Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала, в расплавленных свечах мерцают зеркала. Напрасные слова я выдохну устало. Уже погас очаг, ты новый не зажгла. Напрасные слова, виньетка ложной сути. Напрасные слова, нетрудно говорю. Напрасные слова, уж вы не обессудьте. Напрасные слова, горю у вашего крыльца. Не вздрогнет колокольчик, не спутает следов мой торопливый шаг. Вы первый миг конца понять мне не позволите. Напрасных слов, не торопясь решать. Придумайте сюжет о нежности и лете, где смятая трава и запах васильков, рассыпанным дрожжа, закатятся в столетия. Напрасные слова, напрасная любовь, напрасные слова. Напрасные слова, уж вы не обессудьте. Напрасные слова, я скоро догорю у вашего крыльца. Не вздрогнет колокольчик, не спутает. Понять мне не позволите судьбу напрасных слов, не торопясь решать.